Четвертое. Индия. Каужитаки Упанишада. Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Чандре, Луне. Благодаря пранам, жизненным силам, она набухает в первую половину месяца, а во вторую половину месяца она все порождает. Поистине Чандра – это врата Сварги, небесный мир, девов, полубогов. То, что в пришедшем отвечает ей, она пропускает. Что в пришедшем не отвечает ей, изливает она здесь на земле в виде дождя. То рождается здесь оболочкой червя, или насекомого, или рыбы, или птицы, или льва, или вепря, или змеи, или тигра, или человека, или оболочкой кого-либо другого, сообразно с поступками прежнего обладателя, сообразно с его знаниями. Конец цитаты. Глава пятая. Два посмертных пути. Цитата. Платон говорит, что есть два устья, по одному из которых движутся души, восходящие на небо, а по другому – нисходящие на землю. И у богословов для душ устанавливается двое ворот – солнце и луна. И через ворота солнца восходят души вверх, а через ворота луны нисходят вниз. Порфирий о пещере Нимф, 29. Большой пласт древней литературы, особенно касающийся обрядов и культа, рассматривает посмертную судьбу человека. Выделяются два пути – для обычных людей и для высокодуховных. Первый подразумевает переход в некие подлунные или невысокие нижние астральные области, а затем новое воплощение на Землю. Второй, называемый путем богов, предполагает освобождение от обычной человеческой судьбы и поднятие в области бессмертных богов. Впрочем, высокие философские традиции бессмертие богов понимали как намного более длительное, чем человеческое существование, но которое все же имеет свой предел, за которым следует новое божественное воплощение. Для различения обоих путей была разработана система признаков, касающихся как предсмертного состояния уходящего, так и календарного времени, когда случается уход. Особенно подробно данные системы были разработаны в лунных традициях, позднеегипетской и тибетской. При сравнении египетских, тибетских, индийских и греческих текстов о посмертном пути обнаруживается очевидный смысловой, а иногда и образный, параллелизм. Вместе с тем необходимо учитывать множество поздних наслоений на изначальную традицию, а также использование обычных терминов в специализированном значении, которое было понятно лишь их авторам и их последователям, когда знания и комментарии передавались устно. Так, признаки календаря, указывающие на лунный или солнечный уход, не обязательно соотносятся с обычным астрономическим временем, но являются упрощенной завесой. В подлинно эзотерическом календаре время делится не на строго две половины на зодиакальном круге, а имеет более сложную, звездообразную, колебательную зависимость. Но чисто символически, поверхностно, для обычного, общедоступного ритуала, год делился в индийском и тибетском календарях на две половины, именуемые Питри-Яна и Дева-Яна, то есть путь лунных предков и путь богов. Ниже приводятся наиболее выразительные тексты о двух посмертных путях.